Глава 17. «Сэм!» — воскликнула Джулия. «Мы должны вытащить Сэма!» Они еще кашляли, когда бежали к Одиссею, а Сэм нет. Он навалился на руль с открытыми глазами, хрипло дыша, нижнюю половину лица покрывала кровь, а когда Барби мягко потянул его назад, чтобы спина привалилась к спинке сиденья, то увидел, что на груди рубашка старика из синей стала грязно-пурпурной. «Ты сможешь его отнести?» — спросила Джулия. «Сможешь его отнести к солдатам?» Конечно, он бы не смог, но ответил, попытаюсь. «Не надо», — прошептал Сэм, его глаза сместились к ним. «Очень больно. Кровь вытекала изо рта с каждым словом. Вы это сделали?» «Джулия сделала. Не знаю как, но сделала. Отчасти благодаря человеку в спортивном зале», — пояснила она, — «которого застрелил хакер-монстр. У Барби отвисла челюсть». Но Джулия этого не заметила. Положила руки на плечи Сэму, расцеловала в обе щеки. «Ты тоже это сделал, Сэм. Довез нас сюда и увидел маленькую девочку на эстраде». «Во сне я увидел тебя не маленькой девочкой. Ты выросла». «Маленькая девочка по-прежнему здесь», — Джулия коснулась своей груди. «По-прежнему здесь. Она живет». «Помогите мне вылезти из минивэна», — прошептал Сэм. «Хочу глотнуть свежего воздуха, прежде чем умру». «Ты не...» «Молчи, женщина, мы оба все знаем». Барби и Джулия помогли ему вылезти из салона, осторожно уложили на землю. «Понюхайте, какой воздух!» Голос Сэма переполнял восторг. «Святый Боже!» Он глубоко вдохнул, потом кашлянул, и изо рта полетели брызги крови. «Я чувствую аромат жимолости!» Я тоже кивнула Джулия и откинула волосы с его лба. Он накрыл ее руку своей. Они почувствовали наше страдание. Там была только одна. Если бы несколько, ничего бы не вышло. Не думаю, что мне удалось бы перебороть их общую жестокость. И нет, ничего она не чувствовала. Пощадила нас, но не более того. «Они не такие, как мы», — прошептал старик. «Нет, совсем не такие. Щадить — удел сильных людей». Он вздохнул. «Я могу только сожалеть. Я сделал это лишь ради выпивки, но все равно сожалею. Если б мог, вернул все назад». «Что бы ты ни сделал, теперь ты искупил свою вину», — заверил его Барби. Взял за левую руку. На безымянном пальце едва держалось обручальное кольцо, слишком большое для исхудалой плоти. Глаза Сэма, выцветшие синевы, сместились к Барби, и старик попытался улыбнуться. «Может, и искупил...» Тем более, что сделал это с радостью. Хотя я не думаю, что такое можно... Он опять начал кашлять, брызгая кровью. «Хватит!» — воскликнула Джулия. «Перестань говорить!» Они стояли на коленях по обе стороны от старика. Она посмотрела на Барби. «Нести его не получится. Внутри что-то повреждено. Мы должны бежать за помощью». «Ох, небо!» — выдохнул Сэм Вердро. На этом все для него и закончилось. Грудь опустилась и уже не поднялась, потому что вдоха не последовало. Барби протянул руку, чтобы закрыть ему глаза, но Джулия перехватила ее, не дала. «Пусть смотрит. Даже если он и мертв, пусть смотрит, сколько хочет». Они посидели рядом с ним, пели птицы, и где-то лаял горос. «Наверное, я должна идти к своей собаке». «Да», — кивнул Барби. «Поедем?» Она покачала головой. «Давай пройдемся. Думаю, мы сможем пройти полмили, если не будем спешить, а?» Он помог ей подняться. «Сейчас и выясним».